Глава 15. Ты проснулась. Я открыла глаза и увидела склонившуюся надо мной Каннель. Она выпрямилась, указала на стоящий рядом поднос. Вот, еда и железосодержащие таблетки. Тебе это нужно. У тебя всего несколько часов до заката. Что? Я мигом села. Словно меня стрекалом ткнули. Голова закружилась. Каннель смотрела без сочувствия. Он много из тебя выпил. И она добавила что-то по-французски. Хоть я и мало знала, но разобрала слова «тощая» и «коза». «Что такое, Каннель?» Я тоже была не в настроении. «Вам не кажется невежливым оскорблять человека на языке, на котором он даже ответить не может?» Она небрежно, расплескав чай, поставила поднос на постель. «Я сказала, что не понимаю, зачем он так много отъел от худющей козы», без обиняков пояснила она. «А теперь лучше ешь. Грегор будет недоволен, если ты под ним ничего не сможешь, кроме как кровь пролить». Я отвернулась, охваченная страхом, не зная, как сумею вывернуться. Грегор был не из тех, кто легко смиряется с «я передумала». «Значит, остается второе. Пройти через это. Может, оно и к лучшему. Грегор не будет злиться, меня не отошлют домой». А если верить ему, насчет беременности и инфекции мне опасаться нечего. Правда, я предпочла бы отложить надолго этот шаг. Но, как видно, мое время вышло. Каннель. Я понизила голос и жестом подозвала ее к себе. Она приблизилась, иронически глядя на меня. Я подумала, ты не расскажешь мне, чего ждать? Больше мне некого было спросить. Не звонить же с этим вопросом матери. Это вряд ли. Подружек у меня никогда не было, а все, что я подслушала из разговоров в школе, теперь не годилось. Конечно, я знала, что куда, но подробности секса с вампиром понятия не имела. «Чего ждать?» — повторила она. Я приложила палец к губам, чтобы она говорила потише, но она не подумала понизить голос. «Жди, что тебя выебут, простушка ты маленькая». Несмотря на захлестнувшее меня смущение, я кое-что поняла. «Грегор говорил, ты с ним уже 60 лет. Говорил, что давал тебе свою кровь, чтобы сохранить молодость. Но ты ждешь большого превращения, да? Ты хочешь быть вампиром и ненавидишь меня за то, что мне стоит попросить, и он меня превратит. А тебе он этого не предлагал». Ее небесно-голубые глаза сощурились. Она склонилась ко мне с мерзкой улыбочкой на губах. «Хочешь знать, чего ждать в первый раз?» Теперь она говорила тихо, почти неслышно. «Много боли. Бон аппетит». Она вышла. Я, совершенно не чувствуя голода, взглянула на поднос с едой и оттолкнула его подальше. Стук раздался 2 часа спустя. Не в дверь спальни, где я следила за часовой стрелкой, как заключенный, ожидающий исполнения приговора, а в парадную дверь дома. Грегор открыл, а я подсматривала сверху. У нас не бывало гостей. Увидев сразу 6 вошедших, я выскочила на площадку. Все говорили по-французски так быстро, что я ничего не разбирала. «Мерде!» — выбранился Грегор и выпалил еще несколько слов, похожих на проклятие. «Этой ночью? Если он задумал меня обокрасть, он меня сильно недооценил. Кэтрин, спускайся сейчас же». Я повиновалась, гадая, что меня ждет за подслушивание. К моему облегчению, Грегор, как видно, об этом и не думал. Открыв шкаф, он подал мне пальто. «Одевайся, мы уходим». «Сейчас?» — удивилась я в глубине души, радуясь неожиданной отсрочке. «Что случилось?» «Расскажу по дороге», — ответил он, схватив меня за локоть и потянув к двери. «Некогда». Еще 2 вампиров ждали, стоя спинами к черному Мерседесу. Едва мы сели, машина рванула с места. Толчок отбросил меня назад. Я не успела даже пристегнуться. «Так-так, значит, мы сильно спешим». «Что случилось?» — повторила я. Грегор уставил на меня долгий взгляд. Мне стало не по себе. Он как будто решался на что-то. «Кэтрин», — заговорил он, — «тебя обнаружили. Уже сейчас сообщники Кости прочесывают город, ищут тебя. Если найдут, ты превратишься в чудовище, о котором я говорил». Меня как громом ударило. «Ох, пожалуйста, не отдавай меня им. Я не хочу быть убийцей. Я не хочу стать... какой-то шлюхой». На долю секунды мне почудилось торжество на его лице, но он сразу наморщил лоб и покачал головой. «Есть только один способ этого избежать, Машери. Ты должна связать себя со мной. Это единственное, что бесповоротно». «Конечно, привяжи меня, что бы это ни значило. Как хочешь, привяжи, только бы не превратиться в такое чудовище». «Люциус, вриц!» — отрывисто приказал Грегор. Машина совершила разворот, от которого у меня вся жизнь промелькнула перед глазами, но тут же выровнялась. «Передай остальным, пусть соберутся там. Я не стану связывать себя на заднем сиденье автомобиля». Теперь он обернулся ко мне. «Кэтрин, если ты это сделаешь, защита тебе будет обеспечена до конца дней. Если нет, я не смогу спасти твою семью. Так что, когда придет время, немедли». В этих словах почудилось что-то зловещее. Мне пришло в голову, что он не объяснил, о какой связи идет речь. «А что я должна сделать?» Он взял мою ладонь, провел по ней пальцем. «Ты должна будешь сделать надрез здесь, потом сжать мою руку и объявить себя моей. Я тоже порежу ладонь и сделаю то же самое». «И только-то? А я-то боялась, что речь идет о превращении меня в вампира. Господи, дай мне нож, сделаем это сразу». Он улыбнулся, не выпуская моей ладони. «Нужны свидетели, одного Люциуса мало. Кроме того, это неподходящее место для нашего первого соединения. А я, как только ты станешь моей, хочу взять тебя, не откладывая». Перевода не требовалось. Но, учитывая альтернативу, я готова заплатить эту цену. «Значит, это вроде вампирской помолвки, если мы скажем, что принадлежим друг другу?» Потупившись, проговорила я. Слишком уж быстро все происходило. Грегор помолчал, как будто подбирая слова. «У вампиров такого нет. Если тебе нужна человеческая аналогия, это будет считаться браком». «Браком? У меня хватило ума не брякнуть, я же несовершеннолетняя. Тут действовали не человеческие законы, а законы неумерших». «Значит, подписывать ничего не придется и фамилию я менять не буду?» Нервно хихикнула я. «Просто вампирский брак?» Люциус оглянулся на нас. Грегор рыкнул на него, и он снова уставился на дорогу. Грегор улыбнулся мне. «Вот именно. В твоей религии и традиции это ничего не значит». «Ну и хорошо. Теперь я уже торопилась спастись от преследующего меня демона и расстаться с девственностью. Тогда хорошо». Двое из людей Грегора ввели нас в роскошный отель. С Грегором прибыло еще шестеро вампиров. Меня отослали разглядывать платье в ближайшем магазине. Грегор очень тихо заговорил с обступившими его вампирами. За общим шумом я не расслышала ни слова. Я пощупала первое попавшееся платье. Шелковистое, синее, с отливом павлиньего пера, с бисерной отделкой. Молодая блондинка рядом тоже разглядывала платье, только проявляла куда больше энтузиазма. Она, перебирая платье, сбила несколько штук с вешалок. «В спешке никогда не подберешь подходящего», — заметила она по-английски. Я подняла взгляд. «Вы со мной говорите?» Она засмеялась. «Конечно. По-французски я не говорю, и я слышала, как тот парень велел тебе ждать здесь по-английски. Я тоже американка. Ты давно во Франции?» Она выглядела безобидной, но я понимала, что Грегор не одобрит мои болтовни с незнакомыми. Мне полагалось держаться незаметно. «Недавно». Односложно отозвалась я, притворяясь, что увлеклась платьями на соседней стойке. Блондинка прошла за мной. «Ой, это оранжевое очень ужасно смотрится с моими волосами». Я взглянула на платье и честно ответила. «Да». «Так я и думала». Она укоризненно взглянула на продавщицу. «Эти французы терпеть не могут американцев. Она бы посоветовала мне купить мусорный мешок, да еще с наценкой». Краем глаза я заметила направлявшегося к нам Грегора. Он выглядел недовольным. «Ну, мне пора, вон мой жених. Мы опаздываем на репетицию банкета». Она разинула рот. «Ты собираешься замуж? Она ведь слишком молода». Я поспешила навстречу Грегору, бросив на прощание. «Крем олей, источник юности». «Идем, Кэтрин». Нетерпеливо махнул рукой Грегор, послав девушке раздраженный взгляд. Уходя, я слышала, как она бормочет. «Чертовы грубияны эти французы!» Мы, сопровождаемые охраной, направились к лифту. Наш номер был на верхнем этаже. Едва мы вошли, охранники задернули все шторы, отрезав нас от изумительного вида на Париж. За открытой дверью я увидела спальню и вздрогнула. «Конечная остановка», — насмехался кто-то внутри меня. «Дайте нож», — не теряя времени, приказал Грегор. Ему передали маленькое серебряное лезвие с узором на рукоятке. Грегор тотчас резанул себя по ладони и поднял руку. «Клянусь моей кровью, она моя жена. Кэтрин, он отдал нож мне. Делай, как я. Повтори мои слова». На секунду я заколебалась. На меня были устремлены 7 пар глаз. Грегор зловеще поджал губы. Я мысленно встряхнулась и разрезала себе ладонь, пока он не взорвался. «Клянусь моей кровью, я его жена». Как попка, повторила я с испугом и облегчением, видя, как расслабляется лицо Грегора. Он сжал мою ладонь, и я поразилась, ощутив вибрацию в ней, когда его кровь смешалась с моей. 6 мужчин разразились приветственными криками. Они обнимали Грегора и целовали его в щеки, потом проделали то же со мной. Он тоже улыбался, не выпуская мои руки. В его глазах разгорались изумрудные точки. «Хватит, мями», — остановил он их. «Этьен, Марсель, Люциус, известите всех о нашем союзе. Франсуа, Тома, следите за вестибюлем. Бернар, ты остаешься на этом этаже». Они немедленно вышли, и Грегор повернулся ко мне. Я попятилась. «Моя рука», — с запинкой выговорила я. «Надо бы перевязать». «Не нужно», — перебил он. «Она зажила, Кэтрин, и не заговаривай мне зубы». А в его голосе слышался такой голод, что я похолодела. А он уже сбросил ботинки и снимал рубашку. И двинулся ко мне, перешагнув через свои брюки, оставшись голым. Он был большой. Все тело до самых пят мускулистое, и все напряжено. Увидев это, я упала бы, не поймай он меня. Он подхватил меня на руки, шагнул в спальню и всем телом прижал к кровати. Я попробовала вывернуться из-под него, но он меня остановил. «Не ерзай, Шерри», — велел он, расстегивая на мне платье. «Ты же знаешь, что теперь ты моя, так что ты брыкаешься». «Нельзя ли нам подождать немножко?» «Ждать». Он как будто впервые услышал это слово. «Ты хочешь отказать мне в брачную ночь?» Казалось, он вот-вот взорвется. «Я правда нервничаю», — призналась я. Его ладонь погладила мне бок. Одним бедром он прижимал мне ноги. Рядом с ним я казалась совсем крошечной. Господи, какой он большой! «Естественно, перед первым разом ты нервничаешь. Расслабься, Мафэм». Он был так силен, что мне ничего другого и не оставалось. Я кивнула, закрыла глаза и постаралась расслабиться. Грегор опять целовал меня, расстегивая оставшиеся пуговицы. Скоро я почувствовала, что он совсем стянул с меня платье. «Красивая», — прошептал он, проводя рукой по животу и накрывая грудь. Я дрожала, чувствуя себя беззащитной, как никогда. Вдруг Грегор громко выругался и вскочил на ноги. Я моргнула и с криком откатилась. В открытую дверь спальни входили 2. Один излучал такую силу, что я задохнулась. «Глупое дитя», — сказал похожий на иностранца незнакомец. Я подумала было, что он обращается ко мне, но тот смотрел на Грегора, будто меня здесь и не было. «Менчерос», — с вызовом проговорил Грегор. «Ты опоздал». Вампир покачал головой. Я тем временем барахталась, пытаясь прикрыться. «Грегор, ты вмешиваешься в дело, которое тебя не касается». «Ты занимаешься этим постоянно», — огрызнулся Грегор. «Я пользуюсь провидением, чтобы предотвратить смерть, а не для приобретения новой силы. Ты знал, что поступаешь дурно, иначе не таился бы так». «Она нужна тебе за тем же, зачем и мне. Но она теперь моя, я связал ее с собой». Грегор выдернул меня из угла, куда я забилась. «А видишь кровь у нее на руке? И на горле у нее моя метка». Второй вампир зашел в ванную и вернулся с халатом. Он подал мне одежду и впервые с тех пор, как вошел в комнату, заговорил. «Вот, накинь». Я осталась в одном лифчике и трусиках и рада была чем-то прикрыться. Но Грегор отшвырнул халат через всю комнату. «Она останется, как есть перед человеком, к который хочет принести ее в жертву своему кровожадному развратному отродью. Я догадывалась, что перед нами союзники охотившегося за мной вампира, но когда этот факт подтвердился, мне стало совсем худо. «Не делайте этого», — лихорадочно забормотала я. «Я хочу остаться с Грегором. Почему вы не оставите нас в покое?» Я вцепилась в плечо Грегора, уставившись в два непроницаемых лица. Грегор бросил на них победный взгляд. «Она собственными устами подтвердила свои намерения. Она теперь моя жена, и тебе этого не изменить». Меня отшвырнуло назад, на кровать, ударом силы. Минуту в полубеспамятстве я думала, что удар обращен на меня. Но вид Грегора, боровшегося с невидимыми узами, объяснил, кто был его целью. Грегор двигался неестественно, словно в замедленной съемке. И, наконец, совсем замер. «Что вы с ним сделали?» — в ужасе прошептала я. Менчерес протянул ладонь к Грегору. Я не видела потока выплюснувшейся из нее энергии, но почувствовала ее как удар молнии. Грегор не мог даже говорить как следует. «Ты будешь наказан за вмешательство», — сказал Менчерес. «Ее вернут домой. Ты проиграл, Грегор. Она не для тебя предназначена». «Полная чушь!» — взорвалась я. «Не собираюсь превращаться в какую-то кровожадную девку, и если когда-нибудь встречу того убийцу, Кости, то убью его или себя. Лучше быть покойницей, чем игрушкой психованного кровопийцы». Вдруг, преисполнившись решимости, я метнулась в соседнюю комнату. Оба незнакомца смотрели на меня с любопытством, но изменились в лице, когда я схватила серебряный ножик, которым недавно пользовался Грегор, и приставила его к своему горлу. «Если кто-то из вас двинется с места, вскрою себе сонную артерию», — предупредила я. Те двое переглянулись. Я многозначительно прижала нож к коже. Я не блефовала. «Он убьет твоих родных, чтобы тебе не на кого было опереться, кроме него», — говорил Грегор об этом Косте. «Не убьет, пока я могу что-то сделать». И вдруг мою руку словно окатили жидким азотом. И мои ноги, и вторую руку. Мне еще повиновались только шея, голова и туловище. Я застыла, как пень. Могла дышать, говорить и только. Менчерес подошел ко мне, и я в него плюнула, раз больше ничего не могла. Он вынул нож из моих парализованных пальцев. «Видел?» — обратился он к Грегору. «Ты можешь увести ее из дому. Отравить ее мысли ложью, убедить ее, что ты ее спаситель, попытаться полностью ее завладеть. Но внутри она остается той же. Что она делает при угрозе? Хватается за нож. Вот мое доказательство, Грегор. Твои так же пусты, как твои намерения». «Я тебя ненавижу», — сплюнула я. «Можешь отправить меня домой. Но я знаю правду, и моя мать знает. Мы сбежим от вас с Кости». Менчерес глядел задумчиво. «Я тебе верю». «Ты не можешь!» — выдавил из себя Грегор. Менчерес с интересом глянул на него и прищелкнул пальцами, как будто снова включил ему голос. «Ты не можешь манипулировать ее мыслями», — объявил тот, бросая слова с диким торжеством. «Я пробовал. Но с ее происхождением это невозможно. Она ни за что меня не забудет». «Манипулировать моими мыслями? Грегор пробовал?» Менчерес подцокал языком. «Если ты чего-то не умеешь, это не значит, что такое невозможно». Он отвернулся от Грегора. Новый щелчок пальцев оборвал его протестующий вопль. Теперь Менчерес оглядел меня как неоконченную работу. «Не тронь меня!» — прошипела я. Его угольные глаза уставились в мои. На мгновение мне померещилось в них сочувствие. Потом он шагнул вперед. Я пришла в ужас. Что он хочет со мной сделать? Заберет к вампиру, который потом убьет моих родных? И Грегора они тоже убьют? Неужели я никак не могу им помешать? Я обратила взгляд к Грегору и выговорила последние слова перед тем, как холодные руки легли мне на лоб. «Если меня заберут, я вернусь к тебе. Если тебя заберут, обещай мне вернуться». и больше я ничего не чувствовала и не видела.